И снова, кто есть мистер Путин? Этот вопрос, прозвучавший на Международном экономическом форуме в Давосе в конце января 2000 года, относился не столько к экономическим воззрениям Владимира Путина, он относился прежде всего к его политическим взглядам и идеологии. В отличие от своих главных конкурентов на президентских выборах, Геннадия Зюганова, Григория Явлинского и Владимира Жириновского, выступавших от определенных партий и идеологических направлений, коммунистов, либералов и националистов, Владимир Путин не был кандидатом какой-либо партии или блока. И свою экономическую, политическую и идеологическую позицию он не сформулировал с достаточной четкостью. Однако в марте 2000 года это дало ему немало преимуществ, и он смог получить не только голоса избирателей, сочувствовавших центру, но и поддержку значительной части как правого, так и левого электората. Нельзя сказать, что Путин в ходе избирательной борьбы вообще не высказывал своих политических и идеологических предпочтений. Он говорил о патриотизме, о сильном государстве, о приверженности демократии и законности, о безопасности России и повышении благосостояния ее граждан. Но эти же слова, хотя и с разным ударением, произносили и многие другие политики. Утверждали, что Владимир Путин антикоммунист, ибо он ставит во главу угла национальную традицию. Однако выступать в защиту русских национальных традиций – это вовсе не означает антикоммунизм. Владимир Путин 16 лет работал в советской внешней разведке. На всех постах, которые он там занимал, он должен был демонстрировать высокий профессионализм, исполнительность, мужество, но не идеологические предпочтения. Он был членом КПСС, и в его лояльности к партии и партийной идеологии ни у кого не было сомнений. «Я был нормальным советским человеком», — говорил позднее сам Владимир Путин о своих взглядах в 70-80-е годы. Даже после избрания его президентом Российской Федерации и вступления в должность, Владимир Путин воздерживался от четкого определения своих идеологических позиций, и это порождало немало толкований или попыток произвольно причислить его к тому или иному из политических течений. Цыпко определял Путина как западника, равнодушного к идее особого русского пути. Нагорный – как антизападника, который ускорит новый исторический поворот России. «Путин – несомненный демократ», – заявлял Муртаза Рахимов. «Нет», – возражал Владимир Рыжков, – «Путин скорее консерватор, чем демократ. Он сторонник жесткой власти». «Путин – гуманистический либерал», – говорил Анатолий Лукьянов. Нет, он прагматик, близкий к галлизму, и его позицию невозможно определить идеологическими штампами, заявлял Игорь Шабдурасулов. Так кто же такой Путин? С раздражением восклицал Акопов из «Известий». Западник или славянофил? Сторонник втискивания России в мировую цивилизацию? Или приверженец особого русского пути? Ответа на этот вопрос нет даже у самого Путина. Волею случая, получивший верховную власть, переживающий глубочайший кризис России, полковник Путин действительно не знает, что ему делать и в какую сторону идти. Это почти незаметно только потому, что в отличие от другого полковника, Николая Романова, правившего Россией в начале века, Путин обладает решительностью и не склонен к интеллигентской рефлексии по поводу каждого своего действия. Но Россия стоит на перепутье, и направление ее развития, как и 100 лет назад, во многом зависит от полковника, совершенно не подходящего на роль лидера великого государства в эпоху перемен. О том же, но другими словами, писала и Цуканова из «Нового времени». Большая часть российской интеллигенции довольно нервно относится к президенту. Ей многое не нравится в том, что он делает, но одновременно многое нравится в том, что он говорит. Это для интеллигенции тяжелое испытание. Вербальная реальность для нее не менее значима, чем действительная. Поэтому во многих, особенно печатных изданиях, присутствует нота раздраженного ожидания. Когда же, наконец, Путин, этот черный ящик, откроется до конца и объяснит, чего же он хочет и что же он будет делать? Сама Цуканова считала, что Путин будет строить хорошо управляемое, но бюрократическое и вполне советское государство, в котором свобода печати будет ограничена. Эти обвинения и претензии к Путину были несправедливы. В стране, где совсем недавно рухнул авторитарный идеологический режим, для большинства граждан не было ни необходимости, ни возможности торопиться с переходом к какой-то новой, а тем более общей для всех идеологии. Перед нами возникли идеологические альтернативы, и выбор для многих людей, в том числе и для президента, оказался очень труден. Владимир Путин пришел к власти не как националист, а как государственник и патриот. И он ссылается в первую очередь на Конституцию, в разработке которой приняли участие главным образом либеральные идеологи, включая и Собчака. Однако Конституция – это не идеология, ее либерализм имеет, как это принято говорить, рамочный характер. Поэтому верность Конституции может сочетаться с приверженностью разным идеологиям и разным религиям. На самом деле в России не было ни возможности, ни необходимости в создании какой-то новой общегосударственной или национальной идеологии, а также в определении общих для всех граждан страны идеологических ценностей. И дело не только в Конституции Российской Федерации, в которой ясно говорится, что у нас в стране признается идеологическое многообразие, и что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, статья 13. Сторонники единой национальной и государственной идеи могут ведь потребовать в соответствии с найденной ими формулой изменить и Российскую Конституцию. В России с ее сложной социальной структурой, с ее богатой, но противоречивой историей, с ее многонациональностью, громадной территорией, на которой веками уживались люди с разной культурой и религией, в такой России спор между западниками и славянофилами, между националистами и интернационалистами, коммунистами и либералами, радикалами и консерваторами, социал-демократами и либерал-демократами может продолжаться вечно. И в этом нет ничего плохого. Если исключить такие традиционные ценности, как семья, дети, здоровье, душевное спокойствие и благосостояние, то все остальные, даже базовые ценности, у российских граждан существенно различаются. Что же в этом случае объединяет Россию как государство и как страну, не давая ей распадаться? Одна лишь Конституция? Очевидно, что Конституции и законов для этого недостаточно, как недостаточно и религии. Россию объединяет общая воля ее народов к совместной жизни, ее истории и традиции, ее язык и культура, а также единство ее экономики. Россияне – это лишь отчасти этническая, но в еще большей степени культурно-историческая общность людей, суперэтнос, живущий на определенной исторически сложившейся территории. Но это именно те скрепы, которые образуют и держат любую большую страну.